Вынули, и еще как славненько. Ливер в целости? В целости, ваш ливер. Только разговаривать вам, Бор, сохрани. Теперь спокойствие и быть вам здоровым человеком. Полковник скрипнул зубами. Челюсти его крепко сжались, неправдоподобно голубые, все-таки истребиные глаза смотрели вдаль сквозь стены. «А нога-то все едино мешать будет», — сердито сказал он. «Все равно рубль 20, тоже медицина». Улыбаясь глазами, молча смотрел Устименко на Саранцева. «Вот это и есть жизнь. Что ж, пусть ворчит на беспомощную, неумелую, еще жалкую хирургию. Пусть живет и ворчит полковник Саранцев, отдавший все, что мог в том бою, когда выволокли его из подорванного умершего танка. Пусть только живет. Он инженер, хромая нога почти не помеха в деле, которым он служит. Будет жить, работать и ворчать». И припотевшая челка, которой отдали его живым, забудет об этом. Он расскажет ей про ливер, и они посмеются, и никогда не придет ей в голову, что ее Саранцев был бы мертв из-за какого-то там ливера. Вот ногу не починили — это срам. Потом полковник вздохнул и поглядел на Устименко. Так они еще немножко переглядывались, оба спасенные одной и той же операцией, оба живые, оба еще не старые люди. Потом Володя подмигнул Саранцеву и пошел к себе досыпать, но до палаты не дошел, потому что в коридоре его перехватил медведь в очках, обнял одной рукой за талию и сказал, наклоняясь к уху Устименко доверительно и негромко: «А не заняться ли нам нынче же, Владимир Афанасьевич, вашей ручонкой, лапочкой вашей, не откладывая, знаете ли, более ни часу? Я лично так рассуждаю, не в Рома вас в последнее время приотпустила, так зачем же еще оттягивать? На разработку пальцев времени уйдет впоследствии немало, не в один день научитесь вы по-прежнему владеть руками. Ну, с одной у вас почти благополучно, а с другой...» «Ладно», — быстро сказал Устименко, — «хорошо. Я только к парикмахеру схожу, приведу себя в порядок маленько, Николай Федорович, а то из-за Саранцева как-то все вверх дном шло и вчера, и позавчера. Ну, как он вам?» «Да что ж, недурно», — посапывая, ответил медведь в очках. «Совсем даже недурно. Надо надеяться, что благодаря вашей настойчивости мы его выдернули из нехорошей истории. Значит, мы вас во второй операционной поджидать будем». Часом позже, выбритый, пахнущий парикмахерской, подполковник медицинской службы Устименко лег на холодный стол под спокойный свет огромной бестеневой лампы, слегка пошевелился, устраиваясь поудобнее, и сказал доверчиво и прямо, взглянув в стекла очков Николая Федоровича: «Я в порядке», и закрыл глаза. «Еще бы не в порядке», — спокойно подумал Николай Федорович. «Знал бы ты, миляга, сколько тут находится бестелесных консультантов, начиная с главного хирурга до твоей старухи Огонян. Сколько мы на тебя бумаги извели, на переписку. Сколько рентгеновских снимков почта перевезла из нашего госпиталя в Москву, в Ленинград, опять к нам. Знал бы ты это все, подполковник». «Скальпель», — велел Николай Федорович. «Ну, свадьба». 1 декабря под вечер в пятую палату вошла Вера Николаевна Вересова. Устименко спал. Большие руки его спокойно лежали поверх одеяла, как будто и впрямь отдыхая после труда, как раньше. Малевич и майор Хотнюк, здешние сторожилы, забыв про шашки, уставились на незнакомую, очень красивую женщину, которая, тихо заплакав, опустилась перед Володиной койкой на колени и поцеловала его запястье. «Как в кино!» — восторженным шепотом произнес сентиментальный Малевич. «Смотреть и то приятно». Хотнюк был поспокойнее и поделикатнее, поэтому он только сказал «м-м-м» или что-то в этом роде, и потянул мучимого любопытством Малевича к двери,